Глава 6. Пребывание в одной комнате с Калисканом казалось неловким и неприличным, будто Ажье угодила в липкую мерзкую ловушку. Калискан был очень худ. Ухоженные серебристые волосы, аккуратно зачесанные назад, спадают до плеч. Аристократический лоб, излюбленный костюм из шелка и бархата, длиннополый сюртук вычурен, нарочито анахроничен. Круглые очки с подсиненными стеклами, похожи на совиные глаза. За разговором он часто смежил веки, словно прислушиваясь к далекой, очень тихой мелодии. И когда двигался, голова чуть запаздывала, будто привязанная к определенной точке пространства и времени. «Вы не против, если я еще немного поиграю?» Обнаружил, что упражнение для мизинца удивительнейшим образом помогает сосредоточиться. «Это же говорят и про наблюдение за казнью». «Верити, садитесь». Она присела на шезлонг, на зеленый простеганный бархат. Наверное, этот шезлонг – аутентичная вещь, какой и кажется, и стоит безумных денег. Перед шезлонгом стоял кофейный столик, а на нем плоский квадратный предмет. Сверху его украшал причудливый напечатанный рисунок. Когда Калискан возобновил игру, Ажье подняла предмет, рассмотрела и узнала картон, древесно-целлюлозную массу. Это же конверт для граммофонной пластинки. Внутри что-то лежало. Ажье наклонила конверт, позволив содержимому высунуться. Это оказался тонкий черный диск, сделанный из тяжелого материала, похожего на пластик, с выгравированным на обеих сторонах сложным спиральным узором. Такие диски выпускали миллионами между Первой и Второй мировыми войнами. Их прессовали из шеллака. Насколько помнила Ажье, это была натуральная смола, производимая насекомыми. В спиральном узоре кодировался звук. Считывала его игла с алмазным острием, когда пластинка вращалась, делая несколько десятков оборотов за минуту. Проигрывание постепенно ухудшало качество звука, поскольку игла стирала дорожки и внедряла в них частицы пыли. Даже оригинальную запись получали чередой аналоговых процессов, каждый из которых вносил звук в случайные помехи. Но это же была настоящая аналоговая запись, артефакт огромного исторического значения. Запись, хранящуюся в уязвимой компьютерной памяти, можно стереть или модифицировать, искусно скрыв следы вмешательства. Запись на шеллаковом диске можно с легкостью уничтожить, но изменить нельзя. Подделать ее крайне трудно из-за сложного химического состава пластинки и конверта. И потому, когда находились подобные вещи, они расценивались как абсолютно достоверные. Окна – историческое прошлое. Да, нанокоста, да забвения. Ажье изучила диск. На надписи значилось, что он содержит музыку «Песнь о земле» композитора Малера. Ажье мало знала о композиторах вообще и о Малере в частности. Помнила ли, что он умер задолго до начала интересующего ее периода. Калискан прекратил играть и вернул скрипку и смычок в футляр. «Интересно», — спросил он, заметив, как увлеченно Ажье рассматривает пластинку. Верити сунула хрупкий черный диск в конверт, положила на столик. «Вы играли Малера?» «Нет, это было кое-что из Баха. 6-й Бранденбургский концерт, как он есть». В отличие от Малера, ни оригинальные ноты, ни звукозаписи не были утеряны. «Но ведь это Малер!» – тронула конверт Ажье. «Да, но до самого недавнего времени мы не могли найти эту запись. Теперь, когда она у нас есть, кое-кто, кое-где пытается путем реверсивной инженерии восстановить оригинал. По-моему, напрасная работа. Больше шансов наткнуться на более-менее целые пластинки». Ажье встревожилась, заподозрив, что ее проверяют или заманивают в ловушку. «Постойте, я кое-чего не понимаю. Вы сказали, что эта музыка была полностью утрачена». «Да». «И вот у вас целая и невредимая запись». «Да, и это весьма отрадно. Пластинку, лежащую перед вами, наши добыли в Париже всего пару недель назад». «Мне это кажется маловероятным», – осторожно проговорила Верити, не желая прямо обвинять во лжи. «Ничего крупнее булавочной головки не выйдет из Парижа так, чтобы я не узнала об этом. Если бы нашлось нечто столь значительное, мне бы обязательно сообщили. А скорее всего, эту пластинку нашла бы именно я». «Эту пластинку вы пропустили. Сказать вам нечто чрезвычайно важное». «Почему бы и нет? Это оригинал, а не копия. Перед вами аутентичный диск в первозданном виде. Никакой реставрации». «Это мне тоже кажется чрезвычайно маловероятным. Сама пластинка могла пережить 300-400 лет почти без повреждений, но не конверт». Калискан вернулся за свой гигантский стол, рядом с которым казался мальчишкой, забравшимся в отцовский кабинет. Он сцепил пальцы, глянул поверх них по-совиному. «Продолжайте, я слушаю». «Бумага столько не существует, особенно бумага того времени, сделанная из древесной массы. Смешно, но бумага более раннего периода и хлопчатобумажной массы сохраняется гораздо лучше, хотя ее не так легко отбелить. Бумагу из древесной массы отбеливали квасцами, а они гидролизовались со временем и давали серную кислоту. Плохо. Очень. И в чернилах содержались металлические соли, приводившие со временем к деградации. Клей высыхал, наклейки на пластинке отставали, конверт распадался по швам, краски тускнели. Лак на картоне становился коричневым и трескался. Ажье снова взяла конверт и внимательно осмотрела, уверенная, что не замечает важного. Правильными методами можно исправить большинство таких повреждений, но результаты все равно необыкновенно хрупки и слишком ценны, чтобы обращаться с ними вот так запросто. А эта пластинка определенно не реставрировалась. Как я вам и говорил. Хорошо. Значит, она провела 300 с лишним лет в вакуумной камере или в другом подобном месте, обеспечивающем сохранность. Кто-то принял специальные меры, чтобы ее сохранить. Никто никаких мер не предпринимал. Пластинка в таком виде, в каком ее нашли. Вопрос. Если вы заподозрили фальшивку, как проверите? Недавняя подделка? Ажье пожала плечами. Есть много способов. Например, химический анализ шеллака. Хотя я бы, конечно, и пальцем к диску не притронулась до тех пор, пока не сделаю лазерное сканирование дорожек и не запишу информацию на магнитную ленту. Методологически звучит здорово. Что еще? Я провела бы радиоуглеродный анализ волокон целлюлозы в картоне. Калискан задумчиво потер нос. Он сомнителен для объектов возрастом всего 300-400 лет. Но возможен. Мы в последнее время существенно уточнили калибрационные кривые. И я ведь не устанавливаю точный возраст, а лишь пытаюсь доказать, что конверт не свежая подделка. И какого вывода вы ожидаете? Я не хочу предсказывать, не видя результатов анализов, но, скорее всего, это умелая подделка, сколь бы надежным не являлось ее происхождение. В некотором смысле вы правы. Обычные тесты, несомненно, показали бы, что пластинка изготовлена недавно. Аж ей слегка растерялась и смутилась, словно ей сообщили что-то очень важное, рассчитывая обрадовать, и она послушно обрадовалась, не понимая, в чем дело. «Сэр, а почему?» «Потому что она и в самом деле изготовлена недавно. Но тем не менее эта запись – настоящий неподдельный Майер». «Остается лишь поверить вам на слово». «Скажите, вы скучаете по музыке?» «Сэр, я не могу скучать по тому, чего никогда не знала». «Но ведь вы не знали и дождя, настоящего, падающего с настоящего неба». «Это другое», – проворчала она, уязвленная тем, как много Калискан знает про нее. «Сэр, а можно спросить, к чему все это? Что вы делаете здесь, так далеко от бюро древностей? Зачем тянули меня на другой конец заросли?» «Верите, осторожнее со словами. У меня есть право знать». «У вас нет права знать, ни малейшего. Однако, поскольку я сегодня щедр, вы слыхали о бюро чрезвычайных ситуаций?» «Да, и мне известно, что его не существует». «Оно существует. Уж я-то знаю, поскольку я его глава». «Нет, сэр, вы же глава бюро древностей». И его тоже. Но мое отнюдь не карьерное назначение на пост начальника бюро древностей – это лишь дань необходимости. 2 года назад в наши руки попало кое-что экстраординарное – находка. Тут он запнулся, затем поправился. 2 находки потрясающего стратегического значения. Эта пара может полностью изменить наши отношения с полисами. Не исключено, что они изменят даже самое представление о реальности. Я не люблю прогров, в особенности после того, что произошло в Париже. Не лучше ли оставить прошлое за спиной? Сэр, вам хорошо говорить. Вас не тронул вирус, а музыка. У вас не отняли способность воспринимать мелодию. Нет. Вирус, а музыка не тронул меня, как не трогал в среднем 1 из 1000. Но я потерял гораздо больше. Правда? Когда мы пытались вернуть Фобос, на финальной стадии операции я потерял брата. Он погиб в бою с программе. Если у кого есть право ненавидеть их, так это у меня. Верити не знала, что у Калискана был брат, и уж тем более не могла знать, что он погиб в последней войне. «Сэр, вы ненавидите их?» «Нет, я рассматриваю полисы как средство, пригодное для использования в подходящих обстоятельствах». Кажется, разговор принимает крайне интересный оборот, заслуживающий усиленного внимания. «А какая тут связь с бюро древностей?» – спросила она. «Очень важная. Когда стала ясна природа 2-го открытия, мы поняли. С бюро древностей надо работать вплотную». Простейшим решением было заменить Де Фореста собой и контролировать всю активность, связанную с Землей. «Я всегда говорила, что ваше назначение политическое. Но не в том смысле, какой вы подразумевали. В его подсиненных стеклах отразился свет, и они засияли, будто окна в ясное небо. А сейчас я бы хотел расспросить вас о картах». Она вздрогнула, осознав, что постоянно находилась под наблюдением. Конечно, стоило догадаться раньше. «Так это вы их посылали. Бессмысленная проверка, как и пластинка Малера». Отчего-то ее раздражение позабавило Калискана. «Меня предупреждали, что вы такая». «Какая?» «Высказывающая прямо то, что у вас на уме. По личному опыту я уже знаю, что вы мало уважаете власть». Он усмехнулся и сказал уже не столь резко. «Меня также предупреждали, что вы очень наблюдательны. Так скажите же, что вы думаете о картах?» Ажье почувствовала, что от ее ответа зависит очень многое. Гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Разом пересохло в горле. И что стало с бойким языком? «Я просмотрела лишь одну, и в ней есть кое-что, не очень совмещающееся со здравым смыслом». «Что же?» «Судя по выходным данным, карту отпечатали за век до Нанокоста, но она в прекрасном состоянии, как и эта пластинка Малера». «Время изготовления карты не показалось вам странным, заслуживающим особого внимания?» «Странным нет, заслуживающим внимания, но разве что из-за принадлежности к периоду, интересующему меня. Хотя эта дата у самой его границы». «Только из-за этого?» «Да, я неплохо изучила Париж века забвения, до года 2077-го. 1959-й для меня – эпоха смутная. Не то чтобы я совсем ничего о том периоде не знала, но просто куда хуже с ним знакома, чем с последними десятилетиями перед Нанокостом». Калискан сдвинул пальцем очки на середину носа. «Предположим, я захотел бы поговорить с признанным экспертом по тому периоду. Поскольку ваши академические связи довольно-таки обширны, не могли бы вы предложить подходящую кандидатуру?» Ажье поразмышляла несколько секунд. «Уайт. Сьюзен Уайт. Уверена, вы знакомы с ее работами. Она написала прошлогодний отчет по раскопкам Евро-Диснейленда». «Вы ее хорошо ее знаете?» «Не очень. Мы обменялись несколькими письмами, разговаривали на конференциях. Я рецензировала ее статьи. Она, наверное, мои». «Вы считаете ее соперницей?» «Мы конкурировали за финансирование, но это не значит, что мы при встрече выцарапали бы друг другу глаза». Чувствуя, что Калискан теряет интерес, Верити поспешно добавила. «Конечно, если хотите, я могу свести вас с ней». «Мы уже связывались с ней». Ажье пожала плечами. «И зачем тогда вам я?» «Суает проблемы, потому мы и обратились к вам». «Что за проблемы?» «Боюсь, я не могу рассказать». Он хлопнул в ладоши, развел руками. «Но у нас возникла нужда в замене. И в нашем списке вы под вторым номером. Не обижайтесь, но Верити Ажье у нас всегда значилось как номер два. Правда, с отличнейшими рекомендациями». Калискан посмотрел на стол, вынул из чернильницы массивное золотое перо и принялся царапать им по очень качественной бумаге в раскрытой толстой тетради. «И это все?» Он спросил, не отрываясь от письма. «А на что еще вы рассчитывали?» «Я думала». «Что вы думали?» «Я не прошла испытание? Не показала того, чего вы ожидали от меня?» Перо Калискана замерло. «Простите». «Я должна была заметить кое-что на карте. Решила, наконец, рискнуть Ажье». Сказала, и тут же волной нахлынуло ощущение правоты. Все детали головоломки встали на свои места. «Так вот, я заметила, но не поняла, как надо это расценивать». «Продолжайте». Калискан макнул перо в чернила. «Даже для 59-го года эта карта выглядит бессмыслицей. Это похоже на схему Парижа 20-х или 30-х, но зачем-то подправленную и с датой на 30 лет позже». «Почему у вас сложилось такое мнение?» «Название улиц. Нет Рузвельта, Шарля де Голля, Черчилля, будто и не было Второй мировой». Калискан захлопнул и отодвинул тетрадь. «Я очень рад слышать ваши слова, а то уже было подумал, что вы не очень пригодны для работы». «Для какой работы?» Из ящика стола Калискан достал билет с украшением в стиле ар-деко, крылатым конем, эмблемой Pegas Intersolar. «Мне нужно, чтобы вы полетели на Марс. Наша собственность попала в чужие руки. Нужно вернуть ее». Корабль назывался 20th Century Limited. Ажье рассматривала в иллюминаторе его висящего у причала по частям, пока ее вели на борт от одного шлюза к другому. Целиком окинуть взглядом лайнер не получалось. По меркам ретров корабль был огромен, 700 метров длиной, и мог увезти город. Но вез он лишь горстку пассажиров. В Солнечной системе росла напряженность, люди не летали на Марс без крайней необходимости. Пока конфликтовали между собой только фракции прогров, но уже два корабля СШ-БВ случайно попали под огонь. Погибли люди, причем гражданские. Потому СШ-БВ законсервировали далекие форпосты, а несколько компаний, занимавшихся перевозками внутри системы, объявили себя банкротами. допив заказанный напиток в обзорной галерее, понаблюдав за тем, как уменьшаются с расстоянием земля и заросль, Верити глянула на часы, узнала местное время и направилась к своей каюте. Ажье открыла дверь, потянулась к выключателю и поняла вдруг, что свет уже включен, и в каюте кто-то есть. Она отдернулась, подумав, что ошиблась дверью, но узнала свой багаж и плащ на краю кровати. В ее комнате на койке сидели два агента Бюро безопасности, уже встреченные в заросли, Ринстед и Малинелла. Оба по-прежнему были в костюмах, хотя и не столь строгих, как в прошлый раз. Они вполне сошли бы за пару местных молодоженов, немного зажатых, чопорных и церемонных. «Верите Ажье?» – спросила Ринстед. «Да бога ради, бросьте, вы знаете, кто я». «Проверь ее», – приказала Ринстед. Малинелла встал, вытащил похожий на авторучку предмет. Не успела Ажье и глазом моргнуть, как агент припер ее к двери, раздвинул пальцами века и нацелил авторучку в глаз. Сетчатку окатило ярким сине-зеленым светом, голову пронзила боль. «Она», — подтвердил Малинелла, отпуская Ажье. «Да вы же прекрасно знаете», — произнесла Верити, тряся головой, пытаясь избавиться от зеленой пелены, повисшей перед глазами. «Мы уже встречались, неужели не помните?» «Садитесь», — приказал Малинелла. «Вы должны узнать многое». «Да перестаньте, мы только что покинули порт. До Марса еще 5 дней». 5 дней не хватило бы, даже если бы мы располагали ими», – изрек агент, глядя на Ажье с бесстрастностью манекена. «Наше время драгоценно. По соображениям безопасности, ваш инструктаж должен завершиться сегодня». «А разве вы не полетите на этом корабле до Марса?» «Полетим», – подтвердила Ринстед. «Как вам, несомненно, уже объяснил Калискан, прогры возьмут этот корабль под наблюдение. Они проверяют все дальние коммуникации ретров. Мы не можем высаживать или принимать пассажиров на борт в середине полета, не привлекая внимания. А его мы привлекать не хотим. Совсем». «Хорошо. Так в чем причина спешки?» «Дверь закрыта?» – спросила Ринстед, заглядывая Ажье через плечо. «Отлично. Пододвиньте стул и сядьте». «Прежде всего, я должен кое-что показать вам», – сообщил Малинелло. Он вынул из того же кармана, где была ручка, матово-черный цилиндр, похожий на сигарный футляр. Свинтил крышку и вынул шприц, заполненный ярко-зеленой жидкостью. Ожидая корабль, вы ели и пили в секции Бюро по чрезвычайным ситуациям, находящейся в видении Калискана, сообщила Ринстед. «Но я в курсе», — хмыкнула Ажье. «Вы не знаете того, что в питье и пищу были добавлены безвредные химические маркеры. Они проникли в ваш мозг и вошли в контакт с новыми невральными структурами, а проще говоря, со всеми новыми воспоминаниями, в частности, со воспоминаниями о визите к Калискану. Состав этом шприца реагирует с маркерами, заставляя их разрушать невральные структуры», — добавил Малинелло. «Это не причинит существенного вреда организму, но вы не вспомните ничего из сообщенного Калисканом и ничего из того, что собираемся сообщить мы. Вы вообще напрочь забудете последние несколько дней. Конечно, мы используем состав лишь при крайней необходимости. И если я не справлюсь или просто буду слишком действовать вам на нервы, то проснусь с дурой в памяти?» «Что не слишком поможет вам на трибунале», — заметил Малинелло. «Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Ведь правда, ни к чему такие крайности». «Не то слово», — согласилась Ажье с преувеличенной вежливостью. «Но вы пока не сказали, зачем нужно слушать вас, причем именно сейчас». «Причина в том, что через день вы останетесь единственным человеком на корабле, кто будет помнить нашу беседу», — терпеливо объяснил Малинелло. «И это не значит, что мы с агентом Ринстед покинем корабль». Агент вложил шприц в футляр и вернул в карман, затем легонько его погладил. «Если после инструктажа вы заметите нас среди пассажиров, считайте просто случайными попутчиками. Расспрашивать будет бессмысленно. Мы ничего не вспомним о вас и об этом разговоре. Ровным счетом ничего». «Мы начнем с основного», — сказала Ринстед. «Агент Малинелло, пожалуйста, свет». Тот встал и выключил свет. «Стало очень уютно и интимно», — заметила Ажье. И тут на стене появилось пятно света. Верити проследил откуда. Оказалось, из кольца с рубином на пальце Малинеллы. Пятно света превратилось в рисунок, который Верити приняла за эмблему Бюро безопасности. Рисунок сопровождался предупреждением, что последующие сведения находятся на уровне секретности столь высоком, что заглядывать туда – это без малого подписывать себе смертный приговор. «Наверное, мне сейчас потребуется оставить автограф в какой-нибудь бумажке», – осведомилась Ажье. Агенты переглянулись и рассмеялись. «Лучше смотрите», – сказала женщина. «Оставьте вопросы на потом». Эмблема исчезла, сменившись изображением Млечного Пути, вид сверху. Затем на него лег портрет мужчины в сером костюме с красным обшлагом. Мужчина выглядел спортивно, мышцы распирали ткань. Он казался очень красивым и самоуверенным. Ажье узнала его сразу и вздрогнула. Это был Питер. «Привет, Верити!» – ожил портрет и добавил смущенно, разводя руки. Полагаю, ты слегка удивлена. Я могу лишь извиниться за секретность и понадеяться, что ты простишь меня, да и всех нас, за необходимые предосторожности и дезинформацию». Она уже открыла рот, но Питер предостерегающе поднял руку и понимающе улыбнулся. «Пожалуйста, помолчи сейчас», — сказал он. «Лучше выслушай меня внимательно и заполни пробелы сама. А я постараюсь не упустить ничего критически важного». «Питер, да что это?» — пробормотала она, не в силах сдержаться. Человек на стене никак не отреагировал на ее слова. «Давай сначала разберемся с очевидным. Во-первых, все, что ты знаешь обо мне, верно. Я на дипломатической службе, недавно вернулся из долгого тура по полисам, причем побывал и в гиперсети. Это сведения для широкой публики, и они верны. Но есть и еще кое-что. Я выступал также и в роли тайного агента, собирал сведения, играя роль сладкоголосого пустоголового дипломата». Он улыбнулся, предчувствуя реакцию бывшей жены на эту новость. «Надо сказать, весьма рисковал. И собой, и нашими друзьями среди прогров. Дела оборачиваются очень серьезно, и шпионов там не жалуют. В нынешней ситуации, боюсь, мои услуги уже не нужны. И это досадно. Надо сказать, мне понравилось шпионить». Хорошо поставленный актерский голос Питера, казалось, исходил из глубины каюты, а не из перстня проектора. «Думаю, пора переходить к сути. И суть, как о том можно догадаться, это гиперсеть». Питер развернулся и махнул рукой над Млечным путем, словно фермер, сеющий зерно. На рисунке появилась яркая сеть линий, пересекающих спираль галактики, и картинка повернулась, открыв трехмерную структуру. «Здесь мы видим то, что мы знаем или предполагаем о гиперсети, открытой и маркированной исследователями прогров. Составить подобный план удалось ценой огромных усилий. Если исследователи не вынырнули вблизи уникального, немедленно опознаваемого объекта, например, остатков недавней сверхновой или супермассивно теряющей газ звезды, свои координаты определить невозможно. Исследователи способны лишь определить свое относительное положение, используя опорные точки, а в их качестве пульсары гораздо лучше обычных звезд». «Кто же сделал эту гиперсеть?» – пробормотала Ажье. «Вот что сейчас важно по-настоящему». Питер усмехнулся, снова поворачиваясь к камере. Все-таки как же хорошо он знал бывшую жену и умел предвидеть ее реакцию, даже спустя столько времени. «Кто ее сделал, мы не знаем. Наши друзья в полисах тоже. Конечно, гипотез хватает, некоторые выглядят убедительно. Система гиперпереходов явно не человеческого происхождения. Но построившие ее и предположительно использовавшие исчезли». Аж ей видела, что Питеру представление доставляет удовольствие. От пустоголового тщеславного дипломата до пустоголового тщеславного шпиона дистанция небольшая. Затем Верити упрекнула себя за ехидство. Ведь Питера прогры наверняка могли убить, а то и похуже, если бы раскрыли. Она даже ощутила нечто вроде восхищения, редкое чувство, особенно когда дело касалось мужа. «Мы подозреваем», — продолжал Питер, — «что гиперсеть очень стара. Скорее всего, она существует уже сотни миллионов лет. Может быть, ровесница Солнечной системы. Большинство найденных порталов привязано к массивным телам, планетам земного размера, лунам, крупным планетоидам. Портал Седна — классический тому пример. Насколько известно програм, он единственный в Солнечной системе». У Верити пробежал по спине холодок. «Насколько известно програм?» Питер умеет расставлять акценты. «А сколько им известно?» Бывший муж, задумчиво поглаживая подбородок, снова взглянул на Млечный путь. «Мы пока не имеем понятия о том, как работают чертовы порталы. Не имеют понятия и прогры, хотя и пытаются убедить нас в обратном. У них есть теории модификации метрики, трехмерно ограниченное гипервакуумное решение уравнений Красникова. В общем, теоретическая фантастика. По правде говоря, это не более чем пустословие, умственный анонизм». Он задумчиво потрогал пальцем верхнюю губу. «Но следует отдать им должное. Они нашли способ использовать гиперсеть, приспособили свои приборы и механизмы к аппаратуре порталов, выяснили, как можно протиснуть корабль сквозь входное горлышко без особых повреждений. Тут им стоит позавидовать. Нравится нам или нет, они намного опередили нас». Питер расставил ноги, заложил руки за спину. «А теперь поговорим о числах и фактах. Насколько далеко проникли прогры? И что нашли?» Ажье подалась вперед, предчувствуя, что сейчас прозвучит главное. «Мы и сейчас точно не знаем, когда они нашли портал Седны. Скорее всего, около полувека назад, между 2210 и 2215. И с тех пор они исследовали, или хотя бы посетили, от 50 до 60 тысяч планетных систем. По любым меркам число впечатляющее. Но вот в чем беда. Несмотря на все усилия, они не обнаружили ничего стоящего таких усилий». Ажье кивнула. Она не слишком интересовалась гиперсетью, но даже из услышанного краем уха следовало, что предприятие обернулось жестоким разочарованием. Второй вариант. Они нашли что-то, но не желают сообщать нам. Однако для них это вряд ли целесообразно. Они добиваются доступа к Земле. А нам могут предложить, кроме скудной талики универсального лекарства и прочих опасных мелочей, лишь посещение гиперсети в качестве платящих за удовольствие туристов. Оттого прогры пытаются приукрасить находки. Бесконечный список безжизненных камней и ледяных гигантов. Питер расцепил руки и наклонился с заговорщическим видом к камере. Забавно, но, как я уже и говорил, если они и смогли отыскать что-нибудь на тех мирах, нам вряд ли расскажут. Пожалуйста, продолжай. Не сдержалась Ажье, будто просьба могла быть услышана. Иллюзия полной безопасности гиперсети поддерживается определенными кругами прогров, причем на высочайшем уровне секретности. Оттого этот орешек оказалось так тяжело разгрызть. За спиной Питера снова изменилось изображение. В увеличенном виде пристал рукав галактики, испещрив черноту звездами. Из тьмы вынырнула серо-голубая планета с удивительно гладкой поверхностью, видимая на фоне далекой звезды или скопления звезд. Верхнюю часть полумесяца звезды окрашивали красно-оранжевым, остальное же казалось холодно-голубым, словно отсвет луны на снегу. Планета на экране увеличилась, пока не стала больше Питера. При таком масштабе стали различимы детали поверхности, и она вовсе не походила на неровную, изувеченную катаклизмами поверхность обычной планеты. Планетную сферу составляло множество тесно пригнанных пластин, и от безукоризненной правильности этой мозаики захватывало дух. Непривычная космическая глыба, а нечто сродни сложнейшей молекуле или вирусу. «Добавим ко шкалу измерений», — произнес Питер. Планету окружил параллелепипед координатных осей. Возникли цифры, показывая, что диаметр 10 неких единиц длины. «Что там?» – нетерпеливо заговорила Ажье. «По осям световые секунды», – ответил с экрана Питер. «Сфера в диаметре около 10 световых секунд. Чтобы дать наглядное представление, скажу, что в эту структуру можно уместить Солнце и еще останется приличное место. Но орбиту Земли туда не всунешь, поскольку ее диаметр 8 световых минут. Нужна сфера в 50 раз больше, чтобы вместить и земную орбиту. Но если расположить Землю в середине сферы, орбита Луны войдет чудесно». «Простите, я не ослышалась», — попыталась перебить Ажье. «Или он на самом деле сказал в эту структуру?» Агенты не ответили, и раздосадованная Верити снова уставилась на экран. «Думаю, не следует слишком удивляться тому, что мы в конце концов нашли, несомненно, нечеловеческий артефакт. Мы ведь всегда знали, что такие вещи существуют. Гиперсеть — достаточное тому свидетельство. Но найти структуру настолько огромную, думаю, подобного не ожидал никто. Первый большой вопрос. Черт возьми, да что же это? Второй вопрос. И какой нам с него прок?» Сфера сжалась в точку, исчезла. На экран опять легла галактика, исчерченная светящимися векторами гиперсети. А теперь сюрприз номер два. Прогры нашли не одну такую структуру, а два десятка разбросанных по галактике. Питер щелкнул пальцами, и по изображению галактики рассыпались голубовато-серые сферы размером с мяч для гольфа. При таком масштабе их расположение не увидеть, но уж поверьте мне на слово. Ни одна из структур не расположена вместе сколь-нибудь примечательным. Хотя все вблизи какого-нибудь портала. Прогры называют их структурами АБО. АБО означает «аномально большой объект». Звонкое название, так и просится на язык. Поскольку они нашли уже 20 за довольно короткое время, а гиперсеть куда обширнее, чем разведанная ее часть, то напрашивается предположение. Таких объектов тысячи, десятки тысяч по всей галактике. Они лежат между звездами, будто кладка яиц. Питер выдержал паузу. Или часовых бомб. На картинке возникла голубовато-серая сфера, но теперь ее изображение походило на схему. Краска поблекла, оставив лишь тонкий круг. Это поперечное сечение. Прогры получили его, используя нейтринную томографию. Поставили 50-киловаттный нейтринный лазер на корабль, залетели с другой стороны сферы. А с этой стороны находился другой корабль с детектором нейтрино, набором перенапряженных ультрачистых кристаллов сапфира, настроенных на возбуждение коллективных решетчатых колебаний при взаимодействии хотя бы с одним нейтрино. Излучатель сканировал пучком АБО, корабль-детектор поспевал к ожидаемому месту выхода пучка. Детектор обнаружил, что внешняя оболочка, приблизительно в километр толщиной, неизвестного состава. В центре структуры оказалась концентрация массы, внутренняя сфера в несколько тысяч километров диаметром, типичный размер планеты наподобие Земли или Венеры, и с таким же профилем плотности. В остальном же сфера, насколько показывают данные сканирования, пуста. Там вакуум. «Поразительно, слов нет», — сказала Ажье агентам. «Пугает уже то, что мне сообщают такое. Но я не понимаю, какое отношение Все это имеет ко мне и к трибуналу». «Увидите», — пообещала Ринстед. А Питер говорил уже, не отвлекаясь. «Основываясь на сканах, прогры заключили. Структуры АБО — оболочки вокруг планет. Иногда планеты заключены в них вместе с лунами. Это свидетельство очень развитой технологии на уровне самой гиперсети. Но встает вопрос, зачем? С какой стати заключать целый мир в темную скорлупу, изолировать от Вселенной? Хотя внутри может быть и не темно. Что там находится, неизвестно никому. А может быть, клеткой АБО выглядит лишь снаружи. Каково состояние материи под оболочкой, остается лишь гадать. А что если планеты подверглись карантину из-за жуткого преступления или биологического катаклизма? Может, это антимиры, приплывшие в нашу галактику и в силу необходимости изолированные на своем пути сквозь нее? А вдруг это нечто гораздо худшее? Насколько нам известно, прогры, несмотря на все их исследования, этого не знают, лишь гадают. Питер посмотрел прямо в камеру. Его глаза блестели. Он позволил себе улыбнуться. Едва заметно. Лишь крошечная морщинка появилась в углу рта. «А вот мы знаем», — сказал бывший муж Верити Ажье. «Мы нашли путь в сферу, о котором не догадываются прогры. И ты, Верити, совершишь небольшое путешествие внутрь ее».